«А что другой?» «Толстой», — перебил Сталин. «Владимир Толстой образование получил в первом московском корпусе, до 1917 года был добровольцем на германском фронте, затем на стороне белых. С войсками Врангеля бежал в Константинополь. Зарабатывал на жизнь в Югославии трудом строительного рабочего, был поденным огородником, служащим на табачном складе в Македонии. А антисоветская деятельность? Данных пока нет. При немцах сидел в концлагере за симпатии к СССР». Сталин молчал. До него дошло слабое эхо гражданской войны, пролившей реки крови. Не без злорадства подумал, сколько теперь таких кающихся будет. История всем доказала его силу и правоту. Осколки прошлого. Берия, словно расслышав мысли вождя, вернул. В Югославии должно быть немало всяких бывших. Белогвардейское офицерье, казачки, как в Чехословакии и Болгарии. Думаю, и этих братьев Толстых надо проверить в лагере. Почему мы им должны делать исключение? Но Сталин, помолчав еще с минуту, неожиданно не согласился со своим заплечных дел мастером. Бог с ними. Передайте письмо Молотову. Разрешите въезд в страну. Пусть их судит история. Лишь через 2,5 месяца на заявление Толстых появится, наконец, резолюция. Надо разрешить вернуться обоим в СССР. Молотов, 3.4.45 года. А в октябре семьи внуков великого русского писателя получили советское гражданство. Пусть их судит история. Необычное заявление Сталина. Он привык судить сам. Вождь давно уже уверовал, что история может судить всех, кроме него. Диктатор полагал, что он как бы возвысился над прошлым, настоящим и будущим. Хотя понимал, что прошлое пожирает многих, а в конечном счете всех, но едва ли относил это к себе. Христианин, ставший атеистом, он знал, что эта великая религия славит воскресение. Но ему оно не было нужно. Он верил, что память о нем не придется искусственно оживлять. Но суд, сильный властный догматический ум Сталина, давно пришел к умозаключению, что история будет его не судить, а изучать, возвышать, увековечивать его имя. Ведь сделанные им видят все: могучее государство, монолитная партия, сплоченный народ, одержавший под его руководством столько побед. Нет, Сталин не мог даже думать о каком-то судье истории над собой. Это невероятно. Будет лишь великое воздаяние ему за бессмертные заслуги. Вначале казалось, что все именно так и будет. И через 2 года после его смерти в огромной апологетической статье трехтомного энциклопедического словаря, выпущенного в издательстве «Советская энциклопедия», отмечалось, что Сталин — верный ученик и соратник Владимира Ильича Ленина, великий продолжатель его бессмертного дела, вождь и учитель Коммунистической партии Советского Союза, советского народа и трудящихся всех стран. Но этой инерции апологетики хватило ненадолго. Сегодня мы знаем, что гласный суд над Сталиным начался в феврале 1956 года и идет уже более 3 десятилетий. Но и в годы единовластия были люди, которые уже тогда открыто высказывали свое неприятие сталинской политики. Вот несколько примеров. В военных архивах имеется немало донесений в политуправление РКК, свидетельствующих о том, что кровавый террор 1937-1938 годов вызвал не только слепое механическое одобрение, но и растерянность, подавленность.